Глава 17. Когда телефон надрывно зазвонил, я еще лежала в постели, наслаждаясь отдыхом на больничном. Я радуюсь, заметив, что здесь надо кое-что исправить, поскольку это позволяет мне немного оторваться от копирования текстов. Работать в кресле самолета, когда затекают спина и шея, оказалось сложнее, чем печатать все это дома. Когда я писала эти строки перед путешествием, в те наполненные событиями дни, я была спокойна и быстро продвигалась вперед, думая, что все равно еще буду редактировать. Однако приводить в порядок написанное иногда бывает тяжело. Порой я спотыкаюсь о какое-нибудь предложение. Вот и сейчас взгляд зацепился за это, когда телефон надрывно зазвонил. А ведь телефоны не звонят надрывно. Они звонят всегда одинаково. И это нам иногда так кажется в зависимости от полученных новостей. Выходит, я слишком увлеклась сочинительством и написала так, будто, еще не сняв трубку, знала, что случится что-то плохое. Хотя, оглядываясь назад, я помню, что звонок действительно прозвучал надрывно. Лучше не буду здесь ничего исправлять. И так неплохо, что я разбавила свои воспоминания таким наблюдением, хоть развеялась немного. Теперь продолжаю. В трубке раздались крики Ахмета. Не сказав ни доброе утро, ни привет, он заорал. «Ты что такое творишь? Ты что творишь? Ты нас всех опозорила! Как теперь будешь смотреть в лицо Керему? Как будешь смотреть в лицо мне, отцу, матери?» «Эй, давай полегче! Я только проснулась и вообще не понимаю, о чем ты!» Что это нашло на этого слюнтяя? Впервые в жизни он не скрывал свой гнев. Что же привело его в такое состояние? «Совсем стыд потеряла! Слушай, Ахмед, не зли меня и объясни по-человечески, в чем проблема. Хватит орать! Стыд-то какой! Какой стыд? Да о чем ты? Что ты кричишь? Совсем рехнулся? Ты газеты смотрела? Не смотрела, а что случилось? Ну потрудись и посмотри. Еще мать называется, какой позор! Да пошел ты!» Я бросила трубку. Настроение было испорчено. Проснуться от такого звонка — это, наверное, одна из самых мерзких вещей, которые могут случиться с человеком. С другой стороны, мне стало ужасно любопытно. На Ахмета такое было не похоже. Что же так вывело его из себя? Я поднялась с кровати. Керем уже ушел в школу. На кухонном столе были остатки завтрака, который я приготовила ему с вечера. Значит, если утром не вставать, то и не приходится подгонять его, чтобы он успел на школьный автобус. Я бросилась к входной двери. Консьерж каждое утро приносил нам газету, а Керем никогда ее не брал. Открыв дверь, я забрала газету и принялась просматривать. Обычные новости про политику, в правом верхнем углу первой полосы фотография красивой женщины, на второй странице сплетни про звезд, на третьей — криминальная хроника. И тут я увидела небольшую статью на пятой странице. Мир вокруг вдруг завращался, вращался, вращался, вращался и рухнул прямо на меня. В глазах потемнело. Потрясённая, я дрожащими руками держала газету и пыталась читать. «Скандал в Стамбульском университете». Эксклюзив. Недавно Стамбульский университет сотряс большой скандал. Как сообщают, менеджер по связям с общественностью университета Майя Дуран, 36, на прошлой неделе вступила в отношения с приглашенным профессором, гражданином США Максимилианом Вагнером, 87. Сотрудник университета СЛ утверждает, что застал пару в неподобающем положении в мотеле недалеко от Шиле. Он и работник мотеля А.К. назвали увиденное отвратительным и сообщили, что Дуран и Вагнер, которых разделяет такая большая разница в возрасте, лежали в одной постели совершенно голые. Это происшествие вызвало настоящий шок в университетских кругах. Ректор университета, к которому мы обратились за комментариями по поводу скандала, ответил: «В отношении сотрудницы начато административное разбирательство. В случае, если информация подтвердится, наш университет разорвет с ней все отношения». Глава администрации университета добавил: «Университет — это храм науки, и мы не можем закрывать глаза на такую распущенность». Приглашенный профессор Вагнер уже уехал из страны, однако вызывает интерес, как прокомментирует выдвигаемые против нее обвинения сама Майя Дуран, которая сейчас находится на больничном. Меня как молния ударила. Голова страшно заболела, я покрылась испариной, руки дрожали. Даже дышать было тяжело. Тут я услышала крик. Кто-то душераздирающе кричал. Вскоре я поняла, что крики исходят из моего горла. Зажав рот рукой, я побежала в туалет, и там меня вырвало. «Меня рвало до желчи!» Зазвонил телефон. Я по привычке сняла трубку. Раздался женский голос. «Майя Ханым?» «Да». «Я звоню из газе...» Я не дала ей закончить и бросила трубку. Телефон начал разрываться. Звонили с разных и незнакомых мне номеров. Я поставила его на беззвучный. Красный огонек то гас, то снова загорался. Я дала себе несколько пощечин, надо было выйти из шока. В глубине души я понимала, что эта новость изменит мою жизнь. Почва уходила из-под ног. Но нужно было взять себя в руки. Пойдя на кухню, я сварила крепкий кофе и начала пить через силу. Меня мутило, рвотные позывы сдавливали горло. Я добавила в кофе молока, окунула печенье и принялась жевать. «Приди в себя, Майя, соберись. Спокойно, спокойно». Но что бы я ни делала, сердце все равно колотилось, как птица, попавшая в силки. Мне казалось, будто меня раздели догола посреди Стамбула. Надо было что-то придумать, чтобы успокоиться. Может быть, выпить с утра портвейна? Но от одной только мысли меня затошнило. Тогда я вспомнила про таблетки. Фелис дала мне бромазепам от бессонницы. Он лежал в ящике при кроватной тумбочке, но я еще ни разу его не принимала. Я пошла в спальню и тут же выпила таблетку, затем начала ходить по гостиной. Такую новость не спрячешь. Скорее всего, ее напечатали и другие газеты. Сейчас наверняка ее обсуждают сотрудники университета, преподаватели, студенты, придумывают сотни шуток о связи 87-летнего старика с женщиной 36 лет. А Керем? Как только я вспомнила о Кереме, меня снова стала захлестывать паника. Сын не читал газет, его друзья меня не знали, но он мог увидеть в интернете. Вскоре лекарство, похоже, подействовало. Боль внутри не утихала, но я смогла размышлять о происшедшем отстраненно. Руки и рот будто онемели, голова закружилась. Я легла на кровать ничком и лежала так, ни о чем не думая. Я видела, как телефон на тумбочке продолжает мигать красным. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я встала, мне было легче. Первый шок миновал. Я приняла горячую ванну, снова заставила себя поесть. Время от времени мне хотелось расплакаться, но я боролась со слезами. Однако в голове пронеслось: «Бабушка, темные люди хотят причинить мне зло». И я все же разрыдалась. Затем я снова пришла в себя. Мне нужен был план. Я не собиралась позволить этой лживой твари Сулейману омрачить мою жизнь. Надо быть умнее, сообразительнее его. Надо бороться. Взяв телефон, я первым делом набрала номер звонившей утром журналистки. «Слушаю, это Сибель». «Вы звонили мне утром?» Услышав мое имя, она обрадовалась. «Я хочу сделать заявление». «Какое?» «Ваша новость не имеет никакого отношения к действительности». «Мы не утверждаем, просто сообщаем, что в университете о таком говорят». «Послушайте, я мать. Моему сыну 14 лет. У меня есть родители, старший брат — полковник. В какое положение вы меня перед ними ставите, представьте?» «Успокойтесь, Майя Ханым». «Как мне успокоиться? Я опозорилась на всю Турцию. Пожалуйста, опубликуйте мое заявление. По крайней мере, напишите, что я решительно все отрицаю. Давайте я сейчас приеду и возьму у вас интервью». «Разве не лучше, если вы сами скажете, что хотите?» «Ах, дура!» Я сглупила и сказала «да». «Запишите мой адрес». «Мы знаем ваш адрес, Майя Ханым. Сейчас же выезжаем». Чтобы оправдаться, предстояло выдержать это испытание. Я немного привела себя в порядок, убрала гостиную. Увидев в телефоне 5 пропущенных звонков от мамы, я перезвонила. «Мама!» «Ах, Майя! Я чуть с ума не сошла! Где ты, дочка?» «Ты видела новость в газете?» «Видела!» «Это ложь, мама, все ложь, наглая клевета». «Ну, конечно, ложь, дочка, разве я тебя не знаю? Сейчас едут журналисты, я дам опровержение. Потерпи до завтра, с папой все в порядке?» «В порядке, слава богу, но он, конечно, расстроен». «Скажи, пусть не расстраивается. Я все улажу. Подам на них в суд за клевету». Тут позвонили в дверь. «Ладно, мама, приехали, я потом перезвоню». «Храни тебя Бог, девочка моя». Я открыла дверь. В квартиру вошла молодая брюнетка и увешанный фотоаппаратами юноша. Мне не понравилось, что приехал фотограф, но делать было нечего. Я старалась выглядеть как можно более решительной и уверенной в себе. Пока мы сидели и разговаривали с девушкой, фотограф ходил вокруг нас и снимал меня и объективы. «Я хочу заявить, что эта новость и слухи совершенно беспочвены. Это сделали умышленно, желая меня очернить». «Кто же на вас клевещет?» «Водитель ректора Сулейман». «Почему?» Он разозлился на меня, когда я не передала ректору его просьбу, а также он попытался украсть скрипку приглашенного профессора, но я разгадала его замысел, нашла скрипку и вернула хозяину. Теперь он захотел мне отомстить. «Подождите минутку. Профессор играл на скрипке?» «Да». «Для кого? Для вас играл?» «Ну, разумеется, нет». «А хорошо он играл? То есть профессионально?» «Как необычно, когда ученый играет на скрипке». «Не знаю, я особо не слушала». «Наверное, хорошо играл. Но при чем здесь это?» «Я видела фотографии профессора Вагнера. Очень приятный мужчина». «Мне-то что?» «Что мне до него? Но он приятный мужчина, не так ли?» «Может быть, и приятный, что?» «Ну а в Шиле вы с ним ездили?» «Да». «А почему вы захотели поехать в Шиле зимой?» «Не я, а он захотел. Решил посетить памятное для него место. Поэтому мы отвезли его на ректорском автомобиле. За рулем был Сулейман». «Но вы несколько часов провели наедине в мотеле «Блэк Си». «Да, потому что старый Мерседес ректора, как это часто с ним бывало, в тот день тоже не завелся. Сулейман поехал в Шиле за мастером. Не могли же мы ждать на холоде». «Потом Сулейман вернулся». «Да». «Простите, что спрашиваю, но верно ли, что он увидел вас обоих в постели раздетыми?» Вот это я не могла объяснить. Если скажу, что раздела его и обняла полуголую, чтобы он не замерз, чтобы просто спасти ему жизнь, мне никто не поверит. До этого момента наше интервью продвигалось быстро, вопросы шли один за другим. Чтобы корреспондентка не заподозрила ничего из-за затянувшейся паузы, я сделала вид, что рассердилась, и помедлила, будто пытаясь взять себя в руки. «Нет», — ответила я с упреком. «Какая постель? Как ему бессовестному только в голову пришло?» «Значит, вы утверждаете, что этого не было?» «Не было». «Ладно, мы пойдем, сдадим интервью в печать». У двери я ее остановила, взяла за руку и заглянула в глаза. «Послушайте, мы с вами женщины. Знаем, как в этой стране относятся к женщинам, особенно к разведенным, как я. У меня 14-летний сын. Как женщина, я прошу вас, спасите меня от этой беды. Я клянусь, что все ложь». Корреспондентка ласково посмотрела на меня. Она все время спешила, но сейчас замедлилась. «Не волнуйтесь, я вас поняла, сделаю, что смогу. А пока что держитесь». Когда они ушли, я чуть успокоилась. «Значит, не позже, чем завтра, все наладится». «Бабушка, на смену темным людям пришли светлые», — подумала я. «Все будет хорошо». Позвонив маме, я сообщила ей радостную новость, что газета опубликует опровержение. Затем, пытаясь держать себя в руках, я набрала телефон Ахмета. «Я не заслужила твоих оскорблений этим утром. Это тебе должно быть стыдно. Меня оклеветали, а ты воспользовался случаем, чтобы на мне отыграться. Купи завтра газету да прочитай». И я бросила трубку. Затем я позвонила и рассказала, что случилось с Тарыку, а после Филис. Пришла очередь последнего, самого сложного звонка в ректорат. Я попросила секретаря Нейлан соединить меня с ректором. Она подержала меня на линии, а потом сказала, что ректор занят и не может со мной переговорить. Мне был хорошо знаком этот прием, ведь и я тоже, по заданию ректора, отделывалась от множества людей подобным образом. Разговаривать со мной он не станет. Я позвонила на мобильный телефон генеральному секретарю. Он снял трубку. «Меня оклеветали. Я хочу прийти и все рассказать». «Разве вы не болеете, Майя Ханым?» — спросил он насмешливо. «Болею, но чтобы очистить это пятно на своей репутации, я готова подняться с постели. Тем более завтра газета выпустит опровержение». «Знаете, в отношении вас начато административное разбирательство». «Знаю, я читала ваше заявление. Вот поэтому я и хочу прийти и рассказать правду». «Хорошо. Но заранее предупреждаю, дела у вас плохи. Есть много свидетельств против вас. То, что вы называете свидетельствами, это ложь негодяя Сулеймана. Не только это. Кто же еще? Молодой человек из мотеля Black Sea, официанты, сотрудники ресепшн, горничные из Перопалас, даже Ильяс. Я потеряла дар речи. Вот теперь все кончено. Они свяжут то, что произошло в мотеле, с ужином и ночью, проведенной с Максом в Перопалас. Что бы я ни рассказала, никто мне не поверит. Но надо было что-то делать. Когда мне прийти? Завтра утром. Господин ректор очень зол и хочет как можно скорее положить конец этому безобразию. Разговор был окончен. Я все поняла. Они увольняют меня. Конец этому безобразию мог быть только один. Решение уже принято, но для вида меня нужно было допросить. Даже в самые сложные минуты человек ищет какую-то надежду, силится найти выход. В голове стали стремительно проноситься беспорядочные мысли. Даже если выгонят из университета, не страшно. Новую работу найду, может быть, еще лучше. Да и Тарик сказал, что у меня много денег, лишь бы закончился этот скандал. Завтра в газете выйдет опровержение. Да и полезно в корне изменить жизнь. Пусть увольняет из университета. Хоть спокойно вздохну. Может быть, перееду в другой город. Может быть, так будет лучше? Все неважно. Тарик сказал, что денег много. Может быть, я начну новую жизнь. Заживу еще лучше, найду новую работу. Завтра поеду к Тарику. Заберу свои деньги, поеду в аэропорт. Сяду в самолет, полечу туда, где меня никто не знает. Завтра в газете напишут опровержение. Пусть увольняют из университета. Я поеду туда, где тепло, и все счастливы. Найду новую работу. Такие мысли все время роились у меня в мозгу. Росло желание все бросить и уехать далеко-далеко. Раздавшийся звонок вырвал меня из фантазии о жарких пляжах. Пришел сын. Главная причина, почему я не смогу осуществить свои мечты. Я была вынуждена остаться и бороться. Жизнь привязала меня к Стамбулу и моему окружению невидимыми нитями, как лилипуты привязали Гулливера. Я не могла улететь, как вольная птица. Я была в клетке. Было сразу понятно, что Керем ни о чем не знает. Он вел себя совершенно обычно. После обеда я не стала включать телевизор. Как бы ни нашлись желающие дать новости по телевидению. Как только дело касалось секса, женщин и университета, никто не мог удержаться. Керем не читал новости в интернете, но на всякий случай я попросила его посмотреть архивы нацистов в Бадерользене. Вдруг он сумеет найти информацию о Скурле и Вагнере онлайн. Керем только этого и ждал, и тут же уселся перед монитором. Я задумалась, как странно связана человеческая жизнь и тексты. Письменности не существует в природе, мы ее изобрели. То есть писать нам так же не свойственно, как и летать. Поэтому, как мы боимся полетов, так же боимся и текстов. Неужели Клод Леви-Строс был прав, связывая деградацию человеческого рода с изобретением письма? Самые невинные действия человека, будучи записанными, приобретают вид преступления, тем более если появится в газетной статье. Вы могли вечером выйти из дома, встретиться с другом в Биолу, поужинать в Режансе и вернуться домой. В этих действиях не было бы ничего примечательного. Однако, если написать об этом в газете, в отчете, в полицейском протоколе, все станет напоминать преступление. Гражданин покинул дом в 19:14, сел в такси с номером 34АФ6781 и поехал на площадь Таксим. Дошел до улицы Истекляль и встретился с другим лицом напротив консульства Франции. Они пешком дошли до ресторана «Режанс», основанного белыми мигрантами. Проведя там 2 часа, они расстались у входа в ресторан. Гражданин пешком вернулся на площадь Таксим, сел в такси с номером 34ЗД2645 и вернулся домой в 23:27. Вот так и бывало. Текст мог очернить человека, обвинить, даже уничтожить. Документальная съемка не имела такого эффекта, ведь зрители увидели бы, что это самая обычная встреча, могли наблюдать за выражением лиц, за дружескими шутками и убедились бы в невинности такого свидания. Но текст заставлял работать воображение и наполнял самые безобидные поступки небывалыми смыслами. Самым грозным и разрушительным оружием в руках прессы и полиции был именно текст. Но ведь в этом же заключалась сила литературы. И Толстой писал книги, и Гитлер. Проблема не в тексте, а в том, кто и с какой целью пишет. Бог тоже говорит о себе в Писании. Хотя ведь Бог существовал и до появления письма. Я легла под одеяло и свернулась калачиком. В глубине души что-то болело, а всё меня охватил страх. Я вспоминала, как маленькой девочкой по ночам боялась теней, принимая их за страшные фигуры. В комнате что-то скрипело, и я тогда не знала, что так поскрипывает деревянный пол, и страшилась, что в комнату заходят злые люди. Даже не дыша, я крепко зажмуривалась и ждала. Выждав немного, я молнией бросалась из детской в комнату бабушки и залезала к ней под одеяло. Бабушка крепко меня обнимала и гладила по голове, чтобы успокоить. Этой ночью я испытывала тот же страх. Должно было произойти что-то плохое, а я была одна против всего мира.